Глава 8. Священные рыцари. Последние несколько часов до начала штурма вражеской цитадели мы провели в главной башне нашего ходячего замка, разбирая детали штурма. «У нас численное превосходство, плюс одни мы четверо чего стоим!» Скромность Нелита иногда просто поражала. Я даже уверен, что вампир считал, что может совсем справиться в одиночку, но чтобы лишний раз не выслушивать его бредни, решил промолчать. «Защищаться всегда проще, чем нападать», — к разговору присоединился Интеллиор. «Но в чем-то я согласен с вампиром. Нас действительно больше, плюс мы стали гораздо сильнее, чем были раньше». «Вы просто не сталкивались со священными рыцарями. Уж поверьте мне на слово, они ребята сильные. Один только Таиран чего стоил. Я, конечно, тоже стал намного сильнее с того момента, но как вспомню его копье, которое разом уничтожило не только всю нежить, но и всех людей вместе с городом. Хотел бы я встретиться с кем-нибудь из этих рыцарей», — подал голос Таурас, который, несмотря на то, что получил человеческий облик, все равно пребывал в форме призрака в доспехах и был примерно под 5 метров ростом. «Я думаю, у тебя еще появится такая возможность», — спокойно ответил я воину, совершенно не сомневаясь в своих словах. «Альканор!» — послышался откуда-то сверху голос Интеллиора, и я сразу обратил на него внимание. «На нас движется какая-то странная огромная волна от стен цитадели!» — прокричал он, а в следующую секунду я тоже уже был в воздухе. «Офигеть!» — подумал я, видя, как в нашу сторону катится волна темной воды. «Я займусь!» Как оказалось, все всадники уже были в воздухе, и первым голос подал Таурас. «Как раз хотел попробовать свои новые силы», — сказал он и покинул стены замка. «Что он собирается с ней делать?» — с интересом глядя на войну, спросил меня вампир. «Понятия не имею, но, видимо, какой-то план у него есть», — ответил я кровососу, наблюдая за призраком, который быстро миновал стены замка и, отлетев от стен еще метров на 300, завис в воздухе. Выпив зелье дальнозоркости, я начал с интересом наблюдать за действиями войны. Оживший доспех спрыгнул с коня, и я почувствовал, как он начинает собирать магическую энергию. Сняв со спины свою двуручную секиру и воткнув ее в землю, Таурас извлек откуда-то большой башенный щит, после чего начал направлять всю скопленную ману в него и в свои доспехи. «Он так всегда мог?» — послышался удивленный голос Нелита, когда оживший доспех начал очень быстро увеличиваться в размерах, с каждой секундой становясь все больше и больше. — Не знаю, — ответил я кровососу, наблюдая за тем, как мой союзник превращается в настоящего колосса. — Да он не меньше 40 метров в высоту, — смотря на продолжающего увеличиваться Таураса, весело сказал вампир. «Зато теперь понятно, что он задумал», — ответил я кровососу, и спустя пару секунд моя догадка подтвердилась. Призрак перестал увеличиваться, и когда огромная волна должна была снести его, а заодно и наш замок со всей идущей рядом с ним нежитью, выставил перед собой башенный щит и уперся в него плечом. «Офигеть!» — не смог сдержаться я, когда увидел, как на полном ходу неистовая водная стихия ударила в щит Таураса. Надо отдать должное магу, создавшему это заклинание. Магических сил он не пожалел. Даже будучи колоссальных размеров, эта волна чуть не опрокинула Таураса, и ему лишь чудом удалось сохранить равновесие. Когда водная стихия только врезалась в него, войне пришлось сделать несколько шагов назад, благодаря чему часть моих войск была уничтожена его ступнями, но зато большую часть удалось сохранить. Также почти не пострадал и сам замок. «Откуда у тебя такие силы?» — спросил я всадника, когда тот вернулся в стены замка. «Когда стал всадником апокалипсиса, у меня появилось несколько умений, которых раньше не было. Я думаю, что это все из-за того, что теперь я могу контролировать магические потоки. Раньше я этого делать не умел. И теперь, когда собираю магическую энергию в себе, это вызывает вот такие вот последствия», — попытался объяснить мне рыцарь, но вышло у него это так себе. «Понятно. Ты молодец. Сильно нас выручил». пожал огромную ручищу Таураса. «Ну а теперь самое интересное», повернувшись к своему немногочисленному войску, имея в виду к тем, что были в стенах замка, произнес я, усиливая голос с помощью магии. «В атаку!» — отдал я команду армии тьмы, и мы начали осаду цитадели. Отсиживаться в замке я не собирался, поэтому возглавил наступление. Вызвав своего нового маунта, забрался на лошадь, после чего приказал нежитскому птеродактилю взлететь в воздух. Запрыгнув на его спину верхом на коне, я приказал воскрешенному динозавру лететь в небо и начал наблюдать сверху за тем, как ударная группа нежити, вурдалаки, умертвия и вампиры, начала десантироваться со стен крепости вниз, после чего стала быстро приближаться к стенам замка. Как только мои войска попали в зону поражения магии, умений и так далее, люди, защищающие цитадель, тут же атаковали. На нежить обрушились различные боевые заклинания школ огня, земли, ветра и воды. Помимо стихийной магии, мои войска были атакованы и магией света, которой у нежити была уязвимость. Со стен начали сыпаться огненные шары, булыжники, копья света и прочие убойные заклинания, которых в арсенале защищающих было немало. Также навстречу моей нежити были выпущены различного рода призванные существа, начиная от обычных монстровидных тварей с многочисленными щупальцами и шипами и заканчивая огромными элементалями, каждый из которых не меньше 15-20 метров ростом. Да уж, чувствую, бойня будет на славу. «Собираешься присоединиться?» — ко мне подлетел Нелит, сидя верхом на своем вороном коне. «Без нашего вмешательства твои войска сметут и не заметят», — произнес он, смотря сверху на то, как быстро убивают мою нежить. «Это лишь мусор. Скоро подойдут основные войска, и тогда уже начнется настоящее веселье», — спокойно ответил я кровососу и повернул голову назад. За моей спиной к цитадели медленно приближались мои основные силы в виде гигантских воскрешенных тварей всех мастей. Были среди них и динозавры, и гиганты с циклопами, твари, состоящие из множества тел, из последнего данжа, химеры и многое-многое другое. «Ну так же неинтересно», — произнес вампир и хотел было ринуться в гущу сражения, но я его остановил. «Ждем», — спокойно сказал кровососу. «Чего или кого?» — нервно ответил он, а в следующую секунду его зрачки резко сузились. «Что это?» — вампир указал пальцем на стену. «А вот этого мы и ждали». Нелит указывал на кусок стены, на котором сейчас очень ярко начинал разгораться огонек ярко-светлого пламени. Спустя секунду он с огромной скоростью устремился вверх, после чего завис в небе на большой высоте. «Это и есть священный рыцарь?» — спросил он меня, смотря на огонек. «Да, и я даже знаю, как его зовут», — ответил кровососу. «Можешь нападать на замок, а его оставь мне». Ударив коня по бокам, я устремился в сторону огонька. Таиран и Леонард наблюдали за боем со стены цитадели. «Да что у него за монстры в армии?» Вопрос Леонарда был явно риторический. Рыцарь не мог поверить своим глазам, когда один из приспешников Альканора в одиночку смог остановить заклинание высшей ступени магии воды. «Никогда не видел столь сильной нежити», — задумчиво ответил Таиран, смотря за тем, как волна ударяется в щит Таураса и не наносит ни ему, ни армии тьмы серьезных повреждений. «Я пошел». Леонард свистнул, и рядом с ним появился белоснежный крылатый лев. «Постой! Опасно идти туда в одиночку. Если в его армии есть настолько сильные генералы, то неизвестно, какими силами обладает сам Альканор». Таиран остановил своего боевого товарища. «Сейчас начнется основное сражение, и я уверен, что сначала он выпустит низшую нежить, и лишь потом в ход пойдут основные силы». Рыцарь оказался прав. Все шло именно так, как он сказал. «Смотри!» — Леонард крикнул своему другу, указывая, что со стен замка ввысь полетел огромный нежитский птеродактиль. «Оставайся тут и защищай стену!» — сказал Таиран и активировал одно из своих уникальных умений. За его спиной появились два больших ангельских крыла, которые сияли настолько ярко, что Леонарду пришлось закрыть глаза руками. — Я смогу с ним справиться. — Ты еще не получил священного оружия, — спокойно ответил ему рыцарь и, взмахнув крыльями, резко взлетел в воздух. Оказавшись высоко в небе, рыцарь с крыльями Серафима завис в воздухе и посмотрел вниз на разворачивающееся сражение. С такой высоты было видно, что у первой волны нежити нет и шанса добраться до стен цитадели, поэтому пока за людей можно не беспокоиться. — А вот и виновник этого торжества, — произнес священный рыцарь, заметив, что к нему приближается огромный воскрешенный птеродактиль. — Не повезло тебе встретить тут именно меня, — зло прошипел Тайран, после чего вытянул руку вверх. — Копье святого Серафима! — произнес рыцарь с крыльями ангела, и в его зажатой ладони появился сгусток света, который в считанные секунды приобрел форму копья. — Ну, посмотрим, чего ты стоишь, — сказал Тайран и со всей силы метнул его в Альконора. Момент его стремительной атаки я чуть было не проворонил. — Берегись! — предупредил меня Морти и превратился в латную перчатку. — Надо показать ему, кто тут главный. Блокируй его рукой! — успел предупредить он, и я среагировал, рефлекторно выставив вперед руку. Сгусток невероятно яркого света ударился в перчатку абсолютной тьмы. Взрыв был настолько сильным, что меня вместе с конем откинуло на несколько десятков метров, но при этом я совсем не пострадал, уменьшилось лишь ШАЖС. «Нужно вернуть ему должок, ты так не считаешь?» — спросил меня Морти, и я был полностью с ним согласен. «Превращайся в косу и перекачивай все в интеллект и в магическую силу», — дал я распоряжение Мартистеллому, а сам начал быстро читать слова заклинания, подкрепляя их магическими жестами. По мере чтения заклинаний над моей головой начала формироваться огромная коса, сотканная из энергии тьмы и смерти. Также я усилил ее заклинанием «старение». И хотел было добавить еще, но понял, что таким макаром останусь вообще без маны, поэтому ограничился только на этих двух. «Поехали!» — крикнул я Морти и взмахнул своей косой. Магическая коса повторила мое движение. «Ну, держись!» Используя призрачный рывок, его теперь можно использовать и на коне, и, оказавшись рядом с рыцарем, наношу молниеносный удар по дуге. В руках Тайрана появляется его копье, он блокирует удар, принимая мое заклинание на свое оружие. «Поднажми!» — кричит мне Морти, и я усиливаю свое заклинание, вкладывая в него еще и жизненную силу. Небо озаряется очередной яркой вспышкой, которая полностью ослепляет меня, а взрывной волной меня снова отбрасывает в сторону. Что произошло? Оглядываюсь по сторонам, но рыцаря в небе не вижу. «Внизу!» — подсказывает мне Мартистеллум, и я опускаю голову вниз. «Не слабо мы его так приложили!» — говорю оружию, видя небольшой кратер на земле, вероятно, оставленный падением священного рыцаря. «Он не пострадал», — спокойно говорит мне Морти. Будто бы в подтверждении его слов из кратера вылетает Тайран. Тело рыцаря нисколько не пострадало, даже полоска хитпоинтов не просела. Странно. За секунду до получения урона он успел активировать какой-то навык, делающий его неуязвимым, — пояснил мне Морти. — Ага, понятно. Значит, включил бабл. Ну, ладно. Обычно на такие умения долгий откат, а значит, повторить он свой маневр в ближайшее время не сможет. Ну, понеслось. Я снова использую призрачный рывок и оказываюсь рядом с рыцарем. Наношу по нему удар косой, и он принимает его на свое копье, а в следующую секунду на меня сверху падает молот, сотканный из магии света. Заклинание вышибает меня из седла. Падаю вниз. Рыцарь устремился вслед за мной и на лету метает в меня свое копье. «Морти!» «Я контролирую ситуацию», — слышу голос оружия, у себя в мыслях, и он снова превращается в перчатку. Ловлю копье, но взрывом меня снова отбрасывает вниз, и я врезаюсь в землю. Ну как врезаюсь? Просто принимаю призрачную форму и погружаюсь в нее, пока мое тело не останавливается. «Силен! Справимся!» — отвечает мне Мартистеллум, и я быстро поднимаюсь на поверхность, где меня уже ждут. «Тебе не победить!» — говорит мне рыцарь в сияющих золотом доспехах. Ох уж эти никому не нужные речи. Использую призрачный рывок и бью по нему косой. Снова попадаю в блок, но на этом атака не завершается. Высвобождаю заклинание волны порчи, и рыцаря отбрасывает на несколько метров, а его уровень хитпоинтов уменьшается. «Темной магией меня не победить!» — снова говорит рыцарь, и его правая латная перчатка начинает светиться ярким желтым светом. Не проходит и секунды, как его шкала здоровья восстанавливается. На лице рыцаря появляется улыбка. Он вскидывает руку вверх и указывает на меня пальцем. «Божественная кара!» — вижу я название его умения, а в следующую секунду по мне с неба бьет столб магического света около 2 метров в диаметре. «Черт! Как же больно!» Пытаюсь выйти из радиуса поражения, но все мои движения становятся очень медленными. Также в этом поле накладывается эффект немоты, поэтому даже призрачным рывком уйти тоже не получается. Фух! Выбравшись, наконец, из умения, тяжело выдыхаю, и я разбиваю несколько ликов смерти, чтобы восстановить свои хитпоинты. Блин, с двумя такими рыцарями мне точно не справиться. «Осторожно, сверху!» Резко поднимаю голову и вижу, что с неба на меня падает огромный метеорит, горящий ярко-зеленым пламенем. Ухожу из зоны поражения с помощью призрачного рывка, но все равно попадаю под ударную волну этого заклинания, и меня отбрасывает еще дальше, плюс получаю немного урона. Даже не представляю, что было бы со мной, если б я попал под прямой удар такой махины. Да и вообще, кто меня атаковал? С помощью магического зрения смотрю вверх и вижу парящую высоко в небе фигуру с несколькими крыльями, похожими на крылья Нелита. Демонический принц. Уровень неизвестен. Вижу табличку над застывшим в небе демоном. Это спрашивается, какого хрена тут забыли демоны? Смотрю на Тайрана и тоже вижу некое недоумение в его глазах. Они что, не заодно? Тогда почему метеорит был направлен на меня, а не на рыцаря? На всякий случай делаю еще несколько ликов смерти, после чего запускаю их в воздух подальше от себя, в случае чего будет мой резервный хил. Между тем демон плавно спускается вниз и встает на землю. «Ты кто такой?» Тайран первым нарушает молчание. Демон поворачивается к рыцарю, окидывает его пренебрежительным взглядом, после чего его взгляд переключается на меня. «Великий крест!» Вижу в боевом чате название умения, и на земле возникает фигура в виде креста, который моментально вспыхивает ярко-желтым светом, и я начинаю получать небольшой периодический урон магии света. Демон тоже попал под эффект этого заклинания, но, судя по неубывающей полоске хитпоинтов, особо его это умение не волновало. «Будь с ним осторожен», — предупреждает меня Морти, и я с помощью призрачного рывка покидаю источающий магию света крест. Демон, в свою очередь, делает несколько жестов, после чего топает ногой, и пласт земли, на котором появился этот крест, трескается и рассыпается. Не проходит и секунды, как фигура креста разрушается. «Да кто ты такой?» Совершенно забыв про меня, Тайран устремляется на нового врага. Не сказать, что сражение, которое происходило буквально под стеной, на которой я стоял, хоть чем-то интересовало меня. Враги, в данном случае на нас нападала нежить, были слабыми, и я был уверен, что какого-либо профита от них не получу. Опыта за них давали очень мало, а расходовать свои силы понапрасну не хотелось. Единственным, что меня заинтересовало, был бой между одним из рыцарей этой цитадели и так называемого Альканора, который, собственно, и возглавлял армию тьмы. «Хм, а этот Альканор неплох», — пронеслись мысли в моей голове, когда я увидел появившуюся над головой всадника огромную косу, которая молниеносно опустилась на рыцаря и отправила его в полет. От моих глаз не скрылось, что Тайран успел использовать обилку неуязвимости, поэтому атака предводителя нежити не удалась. Но лично мне было бы интересно посмотреть на урон подобного умения. «Демон!» — послышался голос за спиной, в котором я тут же узнал свою призывательницу. Повернул голову и сделал вежливый поклон. «Лети туда и убей уже этого Альканора!» — приказала мне Сибилла. Мои заклинания могут задеть и того рыцаря, который с ним сражается, — ответил я и снова повернул голову туда, где сражались силы света и тьмы. — Можешь и его убить, если сможешь, — ответила королева суккубов и злорадно улыбнулась. — Хорошо, — ответил я своей призывательнице и принял демонический облик. Мне не терпелось поскорее испытать свои силы на таких противниках, как этот рыцарь и Альканор. Чем-то мне его имя кажется знакомым. Вдруг вспомнилось мне, но сейчас у меня нет времени, чтобы предаваться воспоминаниям. Взлетев высоко в небо, я призвал свой меч, после чего начал кастовать одно из самых любимых моих заклинаний — метеор хаотического пламени. Заклинание готово, остается только выбрать цель. «А давай в предводителя нежити», — решаю я и направляю огромный метеорит вниз, выбрав своей целью Альканора. Он довольно быстрый», — негромко говорю самому себе, когда всаднику удается уйти из-под моей атаки. «Всадник апокалипсиса смерть. 302 уровень». Вижу я табличку над его головой. «Странно. А почему у него имя не отображается? Хотя какая разница, раз я все равно знаю, как его зовут?» В свой метеорит я вложил немало сил, поэтому даже несмотря на то, что от прямого попадания предводителю нежити удалось уйти, волной его все равно откинуло, плюс еще и рыцаря задело. «Ты кто такой?» Послышался его голос, который я просто проигнорировал. Спустившись на землю, посмотрел на рыцаря, а потом и на предводителя нежити. Для меня наиболее интересным противником был именно Альканор. Поэтому слова рыцаря я просто проигнорировал. И, видимо, его это немного задело. Использовав какое-то из своих умений, он создал огромный крест, наносящий урон магии света. Но я вовремя успел подстраховаться и воспользовался оскверненным источником. Заклинанием, увеличивающим мою естественную регенерацию. Учитывая тот факт, что она у меня и так не слабая, получилось, что периодический урон от креста не мог нанести мне больше урона, чем я регенерировал, поэтому моя полоска хитпоинтов не проседала. Но и находиться в этом умении долго я не собирался. Несколько слов, магических жестов, и я использую заклинание раскола, обрушаю землю, на которой было использовано умение рыцаря. Не проходит и нескольких секунд, как крест рассеивается, и на меня обрушивается огромный молот, сотканный из магии света, который буквально вминает меня в землю. Блин, я хотел сражаться с Альканором, а не с ним. Хотя и проигнорировать столь хамского к себе отношения тоже не могу. Ладно, попробуем что-нибудь несложное. Выбираюсь из небольшого кратера, оставленного молотом рыцаря, и активирую заклинание песчаных песков. Таиран провалился в землю, а вернее в песок, созданный заклинанием, после чего я моментально нагреваю его и использую заклинание укрепления, превращая получившееся стекло в материал по прочности, едва уступающий алмазу. Если это его не убьет, то хотя бы задержит. «Привет!» — обращаюсь я к Альканору, который все это время смотрел за происходящим. Если честно, когда меня поприветствовал демон, я впал в некоторый ступор. «Ну, привет!» — придя в себя, ответил ему. «Зачем на цитадель нападаешь?» — поинтересовался он. «Там держат моего очень хорошего друга», — честно ответил я демону. «Друзья, у нежити?» — на лице демонического принца появилась саркастическая улыбка. «А что в этом такого?» — спокойно спросил я его, хоть и понимал всю абсурдность моих слов. «Да так, ничего», — ответил демон и посмотрел в ту сторону, где раньше стоял рыцарь. Над тем местом, где он был пленен, вспыхнул очень яркий свет, и даже на том расстоянии, на котором стоял я, почувствовался очень сильный жар. Чего уж там говорить, я даже начал получать небольшой магический урон на основе магии огня. «Какой упорный!» — между тем сказал демон. Несмотря на то, что он стоял намного ближе к тому месту, где вспыхнуло маленькое солнце, никаких неудобств, видимо, не испытывал. Хотя это и неудивительно, учитывая, откуда он. Я тоже посмотрел туда, где раньше стоял рыцарь, и увидел, как земля в том месте за несколько секунд превратилась в жидкое месиво. На поверхности появилась сначала рука, а потом и тело Таирана. Все лицо рыцаря превратилось в сплошной ожог, а броня, которая раньше светилась ярким золотым светом, стала сейчас полностью красной. «Да она чуть ли не плавится на нем», — заметил я, смотря за тем, как рыцарь отменяет свое заклинание, после чего активирует другое, и кожа на его лице начинает быстро регенерировать. «Да он настоящее чудовище!» — глядя на него, подумал я, после чего перевел взгляд на демона. Тот тоже, видимо, был удивлен случившимся, поэтому просто стоял и смотрел за тем, что делает рыцарь. «Порождение тьмы!» — зло процедил рыцарь, и в его руках снова появилось копье. «Сейчас вы познаете всю силу священного рыцаря!» «Так, а вот это мне уже не нравится. Недолго думая, использую призрачный рывок и оказываюсь вплотную к рыцарю, после чего бью волной порчи и на десерт призрачную симфонию. Черт!» — успеваю выругаться я, когда меня отталкивает волной света, а сам рыцарь получает временную неуязвимость. «Бабл включил», — комментирует происходящее демонический принц, чем немного удивляет меня. Все же слово «бабл» — это игровой сленг, который местные жители знать не должны. Хотя, ладно, сейчас не время думать об этом. На моих глазах происходит такое! Священный рыцарь Тайран превращает свое копье в сгусток света, после резко сжимает кулак, отчего происходит мощный взрыв. «Осторожно!» Морти в последнюю секунду успевает прикрыть меня щитом, но я все равно получаю урон. Меня отбрасывает на несколько десятков метров. Слепну. Когда зрение возвращается, моим глазам предстает уже не священный рыцарь Тайран, а совершенно другая сущность. Тайран, священный аватар. 400-й уровень. Висит табличка над его головой. Вот это, блин, метаморфозы. Тело рыцаря полностью изменилось, и теперь он целиком и полностью состоит из света. Кожа, броня, оружие, крылья — все соткано из магической энергии магии света, и от него прямо разило исходящей силой. «Будь осторожен», — произнес Морти, хотя и без его слов стало понятно, что сейчас что-то произойдет. Очередная волна взрыва была настолько сильной, что с легкостью пробила щит, созданный Морти, отбросила меня еще на несколько десятков метров, плюс нехило так потрепала мои хитпоинты. На свое прежнее место я вернулся с помощью призрачного рывка, но тут же подвергся атаке со стороны Тайрана. Удар, который я, кстати, заблокировал, оказался настолько сильным, что меня вмяло в землю, и я оказался на дне небольшого кратера. Резко ухожу в сторону и хватаю его за руку, после чего использую заклинание старения. Всю мою руку обжигает невероятная боль, из-за которой мне приходится отпустить Тайрана. Странно, я же вроде нежить. Почему чувствую боль? Ухожу от Тайрана подальше с помощью рывка, но тут же на меня с неба падает несколько мечей в форме перьев, каждая из которых не меньше 3 метра в высоту. Отбиваю одно, уклоняюсь от второго, а вот третье немного задевает мое плечо. Хитпоинты немного проседают, а на меня сверху обрушивается небесный молот. Только в этот раз он эдак в 3, а то и во все 4 раза больше, чем те, которыми рыцарь атаковал меня раньше. Силушки у него прибавилось. Молот снова вминает меня в землю, а сам рыцарь в форме аватара атакует 2-метровым фламбергом, состоящим из чистой энергии света и, скорее всего, огня. Принимаю удар на косу. Использую призрачную симфонию прямо в светящееся лицо аватара. Рыцарь отбрасывает от меня на несколько метров, а вдогонку я кидаю смертельный сглаз, который, к сожалению, сгорает в его светлой ауре. Священный аватар приземляется на ноги и втыкает свой фламберг в землю, отчего та начинает быстро плавиться. Он соединяет ладони в молитвенном жесте, после чего начинает читать слова заклинания. Божественная кара. Заклинание. Эффект, который я уже испытывал на своей шкуре. В этот раз круг от столпа света составил около 10 метров в диаметре, и урон был настолько сильным, что моя шкала жизненных сил начала резко проседать. «Морти!» — обратился я к оружию. «Делаю все, что могу!» — ответил он мне и начал плавно превращаться из косы в доспехи, постепенно покрывая все мое тело. Я же, в свою очередь, начал медленно покидать область действия заклинания, хотя и было это невероятно сложно, ибо на меня действовало сильнейшее замедление, плюс я не мог пользоваться ни скиллами, ни магией. Фух! Не успел я вздохнуть, как меня снова атаковали. Тейран появился сверху и нанес хлесткий удар копьем сверху вниз. Я выставил оружие вверх, чтобы заблокировать его удар, но вдруг тело рыцаря исчезло. Так, стоп. Что произошло? Огляделся по сторонам и понял, что это не рыцарь исчез, а я оказался в другом месте. Поворачиваю голову назад и вижу, что с рыцарем сражаюсь уже не я, а демон. Каким-то образом демон поменял нас местами и сейчас сам сражался с рыцарем, причем делал это довольно эффективно. Чередуя атаки ближнего боя с разрушительными заклинаниями магии огня, земли и воды. Может, он использовал и еще какую-нибудь магию, но определить это в пылу сражения было сложно. Рыцарь, кстати, тоже оказался не из робкого десятка. Как оказалось, помимо света, он прекрасно владел еще и магией огня и сейчас демонстрировал ее во всей своей красе. Тайран снова применил заклинание миниатюрного солнца. Правда, в этот раз магия огня не повреждала его, впрочем, как и демона. Он прекрасно чувствовал себя в том месте, где земля и камни плавились от нестерпимого жара, а когда ему это надоело, то и вовсе затушил заклинание священного рыцаря магии воды. Теперь понятно, кто мог наслать на мою армию такую огромную волну. «Веселитесь!» — рядом со мной, откуда ни возьмись, появился Нелит. «Не особо», — честно ответил я кровососу, со стороны наблюдая за поединком рыцаря и демона. «Твой новый друг?» — посмотрев на демонического принца, спросил он и тоже начал смотреть за их боем. «Пока непонятно, но, скорее всего, нет», — ответил я вампиру и начал кастовать заклинание, которое буквально только секунду назад наконец-то откатилось. Над моей головой снова начала формироваться огромная коса, которой я собирался сейчас воспользоваться. «По кому бить будешь? Рыцарь или демон?» — спросил меня вампир, наблюдая за моими действиями. — Еще не решил, — честно ответил я ему. — Ладно, развлекайся. Я пошел помогу нашему приятелю Инталиору. А то ему в одиночку приходится противостоять такому же чудовищу, типа того рыцаря, — сказал вампир, как бы невзначай. — Здесь еще есть священные рыцари? — я посмотрел Нелиту в глаза. — И не один, — ухмыльнувшись, ответил он. — По крайней мере, еще двое. Мужчина и милая дамочка. Сейчас они сражаются с твоей нежитью, ну и Инталиором, и по... Договорить я ему не дал. Быстро ему на помощь. Ты же видишь, какими силами они обладают. Не хватало еще, чтобы нашего друга там убили. Я взял его за шкирку. Нелит, я тебя очень прошу, будь хотя бы сегодня серьезным. Сейчас мне совершенно не до шуток. В этой цитадели пленили и пытали моего друга. Если тебе хоть немного знакомо такое понятие, как дружба, то прошу тебя, — я посмотрел ему в глаза, — убей их там всех. Вот это другое дело. Вампир прыгнул высоко в небо и, уже находясь в воздухе, принял форму огромной летучей мыши. Я принесу тебе их головы. Последние слова уже были произнесены с помощью мыслеречи. Оковы священного льва. Вдруг всплыло в боевом чате название чьего-то умения, и меня тут же парализовало. Странно, что-то мне в этой магии кажется до боли знакомым. Священный молот льва. Появилось в чате еще одно название умения, и меня тут же впечатало в землю огромным молотом из магии света. Медленно, но мне все же удалось повернуть голову. «Леонард!» — сквозь зубы процедил я, когда увидел в десятке шагов от меня приближающегося рыцаря. «Давно не виделись, Альканор!» Сказав это, Леонард извлек из своих ножен полуторный меч и взял в руку щит. «Сегодня все решится, раз и навсегда», — произнес он и со всей силы ударил по мне мечом. Среагировать успел не я, а Морти. Превратившись в человека, он перехватил меч рукой, после чего пнул рыцаря в грудь, отчего тот отлетел на несколько метров, но все же устоял на ногах. «Ах!» Я освободился от парализующей меня магии и Мартистеллум снова превратился в оружие. «Как ты?» — спросил я его. «Нормально», — ответил он. «Ты стал истинным моим хозяином, поэтому я и стал гораздо сильнее. В твоей памяти прочитал, что у тебя с этим рыцарем давние счеты», — не спрашивал, а утверждал Морти. «Так давай завершим все здесь и сейчас». «Мне нравится твой настрой», — ответил я оружию, а через секунду уже был рядом с Леонардом. Бью по нему косой, но тот парирует мой удар оружием. Контратакует. Я уклоняюсь от удара и, схватив его за шлем, резко дергаю вниз. Повалить рыцаря не удается, но равновесие он теряет. Делаю ему подножку, а заодно выпускаю заклинание «Волны порчи», усиленное старением. Несмотря на дикие резисты магии тьмы и смерти, хитпоинты Леонардо проседают, но он быстро их восстанавливает с помощью магии света. На меня снова обрушивается заклинание «Священный молот льва». Но в этот раз Морти превращается в перчатку, и я просто останавливаю его. Леонард делает рывок, бьет меня щитом. Отлетаю на несколько метров, а когда прихожу в себя, вижу, что в меня летит какой-то крест из энергии света. Закрываюсь косой. Когда умение попадает в меня, то тут же начинает опутывать. Рядом снова оказывается Леонард и опять атакует меня мечом, комбинируя свои атаки с щитом. Вот же настырный гад! Ловлю его на ложном выпаде и хватаю рукой за прорези в шлеме, после чего превращаю руку во всепоглощающий рой. Надо отдать должное выдержке Леонардо. После того, как саранча оказалась внутри его шлема, он не проронил ни слова. Я даже ни одного крика от него не услышал. Рыцарь увеличил между нами дистанцию и скинул шлем. «Я убью тебя, даже будучи слепым!» — произнес он, и я увидел, что у рыцаря нет глаз. От подобного зрелища стало неприятно даже мне. По лицу Леонардо ручьями текла кровь. Казалось, будто он плачет кровавыми слезами. «Приди, мой верный защитник!» — громко произнес рыцарь, и щит в его руках засветился ярким светом. «Щит священного льва!» — увидел я в боевом логе название умения, а в следующую секунду на поле боя послышался яростный рев, исходящий из щита Леонардо. Посмотрев на него, я увидел, что эмблема на нем ожила, и голова льва не сводит с меня глаз. «Берегись!» — предупредил меня Морти, и я вовремя успел поставить блок, тем самым уйдя от молниеносной атаки Леонардо. Заблокировав его меч косой, с неожиданностью для себя увидел, что голова льва резко вылетела в мою сторону, и я лишь в последний момент успел одернуть голову. Не успев ухватить мое лицо, огромная пасть льва впилась челюстью в мое плечо и резко дернула на Леонардо. Рыцарь вовремя среагировал и выставил меч, который точно вонзился в мою грудь. Не думал раньше, что Морти способен чувствовать боль. Сейчас я ясно ощущал, что оружие испытывает невероятные муки. Но почему? Посмотрел вниз и увидел, что Мортистеллум прикрыл меня своим телом. Использую призрачный рывок, тем самым разрывая дистанцию с рыцарем. «Ты как?» — спрашиваю я оружие. «Жить буду». «Но ближайшие несколько часов можешь на меня не полагаться», — ответил он и замолк. «Спасибо», — мысленно поблагодарил я Морти и достал из инвентаря обычное оружие, которое добыл в одном из данжей. Коса нечестивца. Ценность легендарная. Характеристики. Урон 110-180 плюс модификатор ловкости 2. Шанс нанести критический удар плюс 25%. Шанс нанести кровотечение плюс 35%. Ловкость плюс 80, сила плюс 60. Сила заклинаний магии смерти плюс 50%. Шанс нанести противнику случайный дебаф магии смерти 20%. По всем своим характеристикам коса сильно уступала Мартистеллуму, но не сражаться же мне с рыцарем голыми руками. Мой взгляд скользнул по поясу, где в специальных ножнах спрятан кинжал. «Если что, воспользуюсь им», — подумал я, проведя рукой по ножнам, отчего они негромко заурчали. Бой с рыцарем продолжился с новой силой. Леонард продолжил атаковать меня с помощью своего меча и щита, при этом не забывая пользоваться заклинаниями магии света. Я же, в свою очередь, закидывал его различными дебафами, атаковал своими умениями, плюс вовсю орудовал косой, в обращении с которой я был уровня грандмастера последней ступени посвящения. Больше всего в бою с ним напрягали скиллы, которые взаимодействовали с его щитом. Этот проклятый лев мог не только кусаться, в неподходящий момент вылезая из щита, но и обладал различными умениями контроля, вроде оглушения, силовых волн и так далее. В общем, противник мне попался не самый приятный. В очередной раз, когда я пропустил атаку Леонардо, вдруг почувствовал сильные эманации магической энергии, которые происходили в том месте, где сражался демон с Тайраном. «Не нравится мне все это», — успел подумать я, а через несколько секунд бахнуло так, что даже будучи нежитью, у меня заложило уши. Я резко поворачиваю голову в ту сторону, где проходил второй бой, и тут же использую призрачный рывок на максимальное расстояние. За ним еще один. И еще. После чего, приняв призрачную форму, погружаюсь в землю и стараюсь закопаться в нее как можно глубже. Задело меня и на такой глубине. Взрыв был настолько мощный и всеобъемлющий, что ударная волна нашла меня даже здесь, причем нехило так потрепала, снеся больше половины здоровья, которое при этом продолжало убывать из-за того, что на мое тело воздействовал эффект поджога. Да насколько же силен этот демон? Из своего укрытия я не вылез до тех пор, пока полностью не восстановил здоровье. Оказавшись на поверхности, на несколько секунд потерял дар речи. Ландшафт изменился до неузнаваемости. Сейчас я находился на краю огромного кратера, оставленного заклинанием демона. О том, что это именно он сотворил заклинание под названием «аннигиляция», мне подсказали боевые логи. «Да они все чудовища», — подумал я, когда увидел, что на поле боя в живых по-прежнему осталось четверо. Собственно, я, демон, Тайран и Леонард. Последний уже не в человеческой форме и скорее похож на кентавра, только в его случае вторая половина тела львиная. Все выглядели изрядно потрепанными, но все равно были в состоянии продолжить бой, что в принципе и сделали. Тайран снова атаковал демонического принца, ну а на меня напал Леонард. Скорость его заметно возросла, плюс теперь он вооружен двуручным мечом с очень странной гардой, которая закрывала всю его руку и была выполнена в виде головы льва. «Отлично, теперь у него и стиль атак еще сменился», — подумал я, а уже спустя секунду начал отражать его мощные атаки двуручником своей косой. Помимо скорости, у Леонардо возросла еще и сила, поэтому сражаться с ним в ближнем бою стало еще сложнее. «Похоже, без этого все-таки не обойтись». Я перехватил косу одной рукой и крутанул восьмерку, привыкая к новому стилю ведения боя. У грандмастера косы был навык использования этого оружия одной рукой, поэтому особых проблем возникнуть не должно. Во вторую руку я взял кинжал, который в моей ладони аж завибрировал силой. «Успокойся», — сказал я скорее кинжалу, нежели себе, и оружие действительно стало вести себя тише. Леонард снова атаковал, но я заблокировал его удар косой, хоть сделать это одной рукой оказалось гораздо сложнее. Рыцарь делает несколько быстрых пасов рукой, и по мне снова бьет огромный магический молот. Выпускаю несколько ликов смерти, один из которых съедаю сразу, тем самым восстанавливая свои хитпоинты. «Ну а что? Они лечатся, а я не могу?» Рыцарь отпрыгивает и проводит ладонью по клинку своего оружия, оставляя на нем кровавую дорожку. Спустя несколько секунд его кровь вспыхивает ярким пламенем, и лезвие оружия начинает пылать ярко-красным огнем. Леонард делает рывок и атакует меня по дуге своим мечом. Пытаюсь заблокировать, но лезвие меча рыцаря спокойно проходит сквозь мое оружие, и я получаю серьезный удар. Причем не только физический, но и на основе магии огня. Приказываю одному из черепков подлечить меня, а сам бросаюсь в атаку на Леонардо. Бью косой, но он спокойно блокирует удар мечом. Когда атакует в ответ, двуручник снова минует мою защиту, и я вновь получаю урон. Да что же такое тут происходит? Пытаюсь разорвать с рыцарем дистанцию и подлечиться, но он снова использует молот, и мало того, что снова вбивает меня в землю, так еще и черепа мои разрушает, оставляя меня без хила. Подобный темп не выдержу, приходит мысль мне в голову. Я поудобнее перехватываю кинжал и готовлюсь к атаке рыцаря. Или сейчас, или никогда. Леонард использует рывок и атакует. Выставляю косу, зная, что сейчас произойдет. Его меч спокойно минует блок и бьет по мне. А я в этот момент сближаюсь, хватая рыцаря за шлем. «Давай!» — кричу я, и кинжал в моих руках превращается в огромную пасть, которая буквально вгрызается в тело священного рыцаря, а я использую заклинание «Поцелуй вампира», усилив его старением и разложением. На выходе получается хватка смерти. Кинжал в моих руках окончательно принимает форму мимика, и я использую против врага еще и симфонию смерти. От верной смерти спасает Леонардо лишь умение неуязвимости. Мощной волной энергии света нас с мимиком отбрасывает на пару метров, а за время действия бабла рыцарь успевает полностью восстановить здоровье. «Молодец!» — хвалю я мимика, гладя его по окровавленной крышке. «Давай снова в кинжал!» — приказываю ему, и он опять принимает форму кинжала. Использовать своего питомца подобным образом я придумал недавно. Эта идея пришла мне в голову после того, как увидел бой мимика в данже с динозаврами. Как оказалось, он мог принимать облик любого предмета, причем даже такого маленького, как, например, этот кинжал. Теперь, когда неуязвимость рыцаря на откате, мне следовало убить его. Правда, сделать это было не так уж и легко. Пусть теперь 100 раз подумает, прежде чем просто атаковать меня в лоб. Священный рыцарь принял боевую стойку, но атаковать не спешил. Я тоже не собирался, сломя голову, бросаться в атаку, поэтому мы просто стояли и оценивающе смотрели друг на друга несколько секунд. «Ладно, нападу первым», — подумал я, и собирался было уже сделать это, как вдруг в стороне, где сражался Таиран и демон, снова что-то громыхнуло. Мы одновременно посмотрели в ту сторону, и я увидел огненный столб ярко-зеленого цвета, метров так под 50 в диаметре, который тянулся от земли в небо. Спустя несколько секунд из этого буйства магической стихии вышла фигура, которая медленно приближалась в нашу сторону. Я воспользовался магическим зрением и благодаря ему смог определить, что шел к нам демон, при этом волоча что-то по земле. Когда он подошел поближе, я понял, что он держал в руках. Не доходя до нас метров 10, демонический принц размахнулся и кинул свою ношу, которая приземлилась в аккурат между мной и Леонардом. Это было мертвое тело Таирана. Причем тело было действительно мертвым. Я чувствовал, что в нем нет ни капельки жизненной силы, а это означало только одно — он больше не возродится. Сам демон выглядел очень потрепанным. На его теле красовались многочисленные ожоги и раны, да и шел он немного прихрамывая, но все равно был жив и выстоял в бою против одного из священных рыцарей. Надо отдать должное Леонарду. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда буквально в 10 шагах от него упало мертвое тело его друга. Быстрый взгляд на тело мертвого товарища, и в следующую секунду он использует рывок, оказываясь рядом. Вот черт! Я думал, он будет атаковать демона. От атаки мне удалось уклониться лишь в последний момент. Меч прошел буквально в сантиметре от моей шеи, но я все равно получил урон, хоть и не такой большой, если бы он по мне попал. «Давай!» — крикнул я мимику, и мой кинжал снова превращается в огромную пасть, пытаясь схватить рыцаря. «Блин!» Так и знал, что второй раз этот трюк с ним не сработает. Кулак Леонардо загорается ярким желтым светом, и он со всей силы бьет по приближающейся к нему пасти. Удар получается настолько сильным, что кинжал вылетает у меня из рук, и мимик принимает свою истинную форму. «Фас!» — командую ему, и он бросается на рыцаря. «Биться с нами двумя ему будет сложно», — думаю я, но путь мимику преграждает огромный лев, который неизвестно откуда появляется перед рыцарем. Да сколько же у него козырей в рукаве! Использую призрачный рывок, наношу 3 быстрых удара косой, но ему снова удается их блокировать. «Давай уже заканчивать с ним!» — слышу я голос Морти у себя в мыслях и беру оружие смерти во вторую руку. «Поехали!» — повторяет он фразу, которую обычно произношу я, и мы атакуем Леонардо. Бью обычной косой, и священный рыцарь уклоняется от удара. Делаю резкий разворот на 180 градусов, наношу второй удар, но на этот раз Мортистелломом. Благодаря инерции, которую получило мое тело в момент вращения, удар получается настолько сильным, что рыцарь не спасает блокировка и его отбрасывает. Но в последний момент Морти резко удлиняется и хватает его своими щупальцами, после чего резко дергает на меня. Я совершаю еще один разворот на 180 градусов и бью второй косой. Тело рыцаря по имени Леонард падает к моим ногам, в то время как его голова продолжает лететь дальше. «Эффектно!» — слышу голос демона и поворачиваю голову в его сторону. «Он был хорошим воином», — произношу я, вызываю заклинанием фонарь, собирающий души, и ловлю в него душу священного рыцаря. «Что ты собираешься делать?» — видя мои манипуляции, интересуется демон. «Хочу кое-что уточнить», — отвечаю ему, и, открыв створку фонаря, достаю оттуда душу Леонардо, вливаю в нее немного энергии, и передо мной появляется призрак священного рыцаря. «Будь ты проклят, Альканор!» Призрак бросается на меня, но сделать ничего не может. «Зачем ты меня воскресил?» «У меня к тебе только один вопрос», — спокойно говорю я Леонардо, не обращая внимания на его действия. «Ты знал, что темную жрицу, которую вы схватили в землях кровавого лорда, держат здесь и пытают?» «Нет», — ответил он. «Тогда свободен». Я развеиваю свое заклинание, и призрак Леонардо растворяется. «Ты отпустил его душу?» Демон с нескрываемым интересом посмотрел на меня. «Да, он был хорошим воином и заслуживает нормальной смерти», — ответил я демоническому принцу. «Мы, кстати, не закончили. Ты сказал, что в этом замке держат твоего друга?» — спросил он, и я кивнул. «Я так понимаю, против его воли?» — еще один кивок. «Понятно. Тогда не смею тебе мешать». Демон улыбнулся и сделал пригласительный жест в сторону цитадели. «Все-таки он какой-то странный», — подумал я и, призвав коня, поскакал в замок. Тому, что к моему приходу замок контролировали мои вояки, я нисколько не удивился. Первым, кто ко мне подлетел, был Нелит и скинул тело какой-то женщины, которая, упав на землю, начала материться. «Здесь было двое рыцарей, одному из них удалось сбежать. Но зато мы пленили ее», — сказал вампир и посмотрел вниз. Сибилла, королева суккубов, 325 уровень. Я взял леди рыцаря за доспех и поднял ее, вернув телу девушки в вертикальное положение. «Ищи Айлин», — повернувшись к мимику, я дал ему команду, после чего посмотрел в глаза девушки. «Ты ведь знала, что она тут?» — спросил я ее, но Сибилла плюнула мне в лицо. Сделав ей подножку, я заставил девушку упасть на колени, после чего дотронулся рукой до ее милого личика и активировал заклинание старения и вампирского поцелуя, начиная с каждой секунды уменьшать ее количество хитпоинтов и причиняя ей боль. Сначала здоровье убывало медленно, что означало, что урон уменьшается за счет траты шкалы жизненных сил. Но спустя секунд 30 хитпоинты стали убывать гораздо быстрее, и девушка вскрикнула от боли. «Повторю вопрос. Ты знала, что она здесь?» — спросил я Сибиллу снова. «Я не знаю, о ком идет речь», — огрызнувшись, ответила она. «Она врет», — произнес вампир, который обладал магией разума и за версту чуял такие вещи, как обман. Я хотел было снова активировать свое заклинание, даже почти поднес руку к ее лицу, как вдруг лицо девушки изменилось, и Сибилла улыбнулась. Обернулся назад и посмотрел в ту сторону, куда она смотрела. «Демон, убей их всех!» — грозно произнесла Сибилла, глядя на демонического принца. «А, ну вот загадка и разрешилась. Теперь понятно, откуда он появился в нашем мире. Убей, слышишь меня? Убей всех этих тварей!» — крикнула девушка, и я внутренне напрягся. Если она его призывательница, то понятное дело, что он будет исполнять ее приказы. «Будь готов», — на всякий случай предупредил я Морти и посмотрел на демона. Странно, почему он улыбается? «Тебя ведь Альканор зовут?» Не обращая внимания на крики Сибилы, демон сделал шаг в мою сторону. «Да», — честно ответил я, не понимая, к чему он клонит. Снова перевел взгляд на плененную девушку-рыцаря и увидел в ее глазах замешательство. «Можешь приказать кому-нибудь из своих, чтобы ненадолго убрали ее?» — спросил меня демон, и я не видел повода, чтобы ему отказать. «Интелиор, Нелит, Таурас, уведите ее ненадолго и присмотрите за ней», — отдал я распоряжение своим боевым товарищам. «Хотя нет, Нелит, ты останься». У Сибилы практически не было хипов, да и ее шкала выносливости полностью опустела. Поэтому если она решит сделать что-нибудь, что ей делать не следует, эти двое должны с ней справиться. Вампир же должен подстраховать меня, если что-то пойдет не так. «Я не могу общаться с тобой с помощью мысли-речи», — ко мне подошел вампир и негромко произнес на ухо. «Видимо, он блокирует мою магию», — добавил он и с вызовом посмотрел на демона, отчего тот лишь снова улыбнулся. «Странный он какой-то». «Ты не будешь против, если мы с уважаемым Альканором поговорим наедине?» Демон явно обращался к вампиру. Нелит посмотрел на меня, и я кивнул. «Если что, я рядом», — ответил вампир и смерил демона оценивающим взглядом. «Ну вот, теперь можно и поговорить». Демон как-то хищно улыбнулся и, хлопнув в ладоши, сделал несколько магических жестов. Сработало какое-то из его заклинаний, и нас окутала странная сфера темно-зеленого цвета. Морти сразу понял меня и превратился в косу. «Я же сказал поговорить», — спокойно произнес демон. «Я так понимаю, ты меня все еще не узнал, так?» Задал он мне вопрос, на который я даже не знал, что ответить. До этого как-то с демонами дел не имел. Понятное дело, что знать его не мог. «Нет», — честно ответил я, не понимая, в какие игры решил со мной поиграть этот житель ада. «А если так?» Яркая вспышка, и передо мной стоит уже не демон, а человек, одетый в темно-синие доспехи. «Старлайт. Демонический принц. Уровень неизвестен». Читаю я табличку над его именем, и демон снимает шлем. «Давно не виделись, брат».